Глава 36. Лабораторная крыса. Захара не помнила, сколько уже бежала. Бедра и икры сводило от повышенного содержания молочной кислоты. Недостаток кислорода достиг такого уровня, что его уже нельзя было игнорировать. Она заблудилась, оказавшись в итоге в конце еще одного длинного коридора, где-то в глубине основного ангарного уровня звездного разрушителя. Совершенно не понимая, куда и зачем идет, она хорошо отдавала себе отчет, что столкновение с чем-то неприятным — это лишь вопрос времени. Она остановилась и оперлась о стену. В висках стучало. Захара несколько раз глубоко вздохнула. Горло и легкие болели, основание языка свело. Голова кружилась от избыточных нагрузок. Считая удары сердца, она заставила себя успокоиться. Успокоиться, просто успокоиться. Захара задержала дыхание и прислушалась, но ничего не услышала. В коридоре стояла мертвая тишина. Путь вперед преграждали стопки ящиков. Она подошла прямо к ним, почувствовав себя немного увереннее от короткого отдыха. Захара остановилась у люка слева и посмотрела на табличку над ним. Биолаборатория 242. Посторонним вход воспрещен. Захара глянула на выдранную из стены панель, висевшую на обрывках проводов. Испытывая стойкое предчувствие, что сейчас совершит нечто совершенно неразумное, она уперлась локтем в люк и открыла его. Сначала лаборатория показалась обнадеживающе знакомой. Помещение для исследований, стерильное пространство, предназначенное для наблюдений и интерпретаций, незамутненных эмоциями. Это был огромный сверкающий купол со светящимися флуоресцентными лампами и белыми стенами, разделенные на десятки стеклянных ячеек. Каждая из этих ячеек снабжалась собственным рабочим местом для исследований и наблюдений, однако вряд ли какая-то из них сейчас работала. Все помещение крепко пропахло антисептиками и химикатами с привкусом сгоревшей медной проволоки. В стены были встроены гигантские вентиляторы, но ни один из них не двигался, чем, видимо, и объяснялась неподвижность затхлого воздуха. Пройдя вперед, Захара отметила неподающие признаков жизни компьютерные терминалы, выломанные двери, оторванные клавиатуры, отдельные клавиши, разбросанные по особо прочному дюрастальному полу, подобно выбитым зубам. Она заметила в углу дроида-протоколиста ЗПО, видимо, сломанного. Один золотой глаз то и дело вспыхивал, а пальцы дергались. Когда она подошла поближе, то услышала низкое, почти незаметное жужжание, раздавшееся из динамика. Рядом с ним, наверху обрушенной стопки шприцев и ампул, лежало перевернутое кресло. Она заметила на стене кровавое пятно размером с человека, со вскинутыми вверх руками, будто привидение, нарисованное красной краской. Однако терминал рядом с пятном оказался исправным. Половину экрана заполняли строчки текста и мигающий курсор, ждущий ответа. То было первое свидетельство, что здесь что-то работало. Захара неуверенно пригнулась и нажала на клавишу. На экране мгновенно пронесся вихрь информации, слишком быстрый, чтобы она могла что-то выхватить. Но он тут же остановился. Курсор опять замигал, а стена перед ней щелкнула и открылась, обнажив толстую стеклянную панель. По другую сторону стекла располагалась еще одна ячейка, но она не была пуста. Внутри висело два пожелтевших трупа. С потолка к ним свешивались провода, трубки питания и мониторинговое оборудование. Пара зловещих марионеток. Оба сильно разложились, лиц уже было не узнать, глазницы пустовали. Может, то были добровольцы, которых здесь бросили после того, что случилось на борту разрушителя. Что ты чувствуешь, когда тебя заперли здесь, а потом разбежались?» Что-то щелкнуло перед ней и зажужжало. Один из больших вентиляторов над стеклом. Захара приготовилась к порыву прогнившего воздуха изнутри, но потом сообразила, что все происходило наоборот. Это ее одежду и волосы срывало с кожи. Вентилятор нагнетал воздух внутрь ячейки. И это было разумно. Исследователям, пока те еще были живы, необходимо было подавать кислород. Эти камеры наверняка герметичны, а без вентиляторов ученые задохнутся. «Наверное, так оно и случилось», — подумала она, «коли уж исследователи бросили эту лабораторию». Один из трупов поднял голову. Захаре показалось, что стены комнаты понеслись в разные стороны, а чувство перспективы запуталось на клейких струнах. Тварь по ту сторону стекла подняла деформированное ухмыляющееся лицо, дергая сгнившими культями ног, раскачиваясь взад-вперед. «До них дошел воздух снаружи», — подумала Захара, — «и они почувствовали мой запах». Второй труп тоже ожил. Его лицо дергалось, как будто он учуял ее остатками своего носа. Захара попятилась, а труп поднял одну изорванную в клочья руку и схватился за провода и трубки, удерживающие его под потолком. Чувствуя, что она еще там, оба тела пустились в дерганный, качающийся танец. Они сталкивались, качались вперед и протягивали руки. Туда-сюда, все выше и выше. Некоторые провода датчиков уже давно оторвались, но одна трубка, подведенная прямо к груди у обоих, еще оставалась на месте. Серая жидкость, которая сочилась в трубке, напоминала Захаре о веществе, которое она пыталась откачать из живота Кейла Лонга. Она проследила за трубкой глазами, и оказалось, что та была соединена с черными баллонами. «Они собирали эту жижу», — подумала Захара. «Вот в чем все дело. Их тела выделяли эту штуку и...» Она услышала чьи-то шаги позади себя. Захара резко обернулась к пустому пространству, дорожке между неживыми рабочими местами исследователей. Но ничего не заметила. Ее взгляд остановился на прокинутой подставке с ампулами и шприцами на полу, всего в 6 или 7 метрах от нее. Достаточно близко, чтобы можно было дотянуться, пока не... «Пока вошедший не успеет до тебя добраться? Ты так считаешь, Захара? А если вспомнить, с какой скоростью они передвигаются, когда голодны?» Между двумя рабочими местами появилась тень. Захрустело стекло под чьей-то ногой. Захара не успела что-либо разглядеть, как все пропало. Она вновь обернулась к шприцам, ее единственному оружию. Мышцы на бедрах и икрах так напряглись, что чуть не лопались. Поднимающееся от них напряжение подбиралось к позвоночнику. Бум! Вскрикнув от страха, она обернулась. Одному из исследуемых трупов удалось удариться о стекло, оставив красное пятно, растекшийся след лица и рук. Она смотрела, как он качнулся назад, еще привязанный к своим датчикам, а другой качнулся вперед, сильно ударившись о стекло лицом и руками. Потом опять назад. «Возьми шприцы и беги отсюда, быстро!» Она рванулась, преодолела расстояние в 3 больших прыжка, схватила иглу обеими руками и начала вставать, и почувствовала, как что-то двинулось позади нее. Из-за плеча запахло едким запахом разложения, как из могилы. Она обернулась, и оно схватило ее. Захара глянула твари прямо в лицо. Болезнь еще не так обезобразила лицо исследователя, как у трупов в камере. Она еще могла догадаться, как некоторые черты выглядели до заражения. Седые волосы, орлиный нос, глубокие морщины на лице. Человек науки. На нем был заляпанный кровью лабораторный халат с оторванным у кисти рукавом. С тихим щелчком он открыл рот и бросился на нее. Она ткнула ему шприцем прямо в глаз, а другой вонзила сбоку, в голову, нажав одновременно на оба поршня. Тварь застыла с широко раскрытым ртом и заорала. У трупа подогнулись ноги, и тело грузно шлепнулось на пол. Пока труп дергался на полу, Захара рванула к выходу. Она была уже почти там, когда крики оборвались, и она услышала позади себя хриплый голос. «Фрнгунув!» Тварь пыталась говорить. Испытывая ненависть к самой себе, Захара обернулась. Тварь в лабораторном халате вслепую поползла к ней со шприцами, торчащими из головы. Уколы восстановили остатки человеческих чувств, чего было достаточно, чтобы труп попытался установить контакт. Его рот открывался и закрывался. Он лепетал что-то нечленораздельное, но она не могла перевести эти жалкие попытки изобразить человеческую речь. Тварь умоляюще подняла одну руку. Труп что-то делал, что-то пытался сказать ей. «Что здесь произошло?» — спросила Захара. «Что ты сделал?» Тварь в лабораторном халате стала выдавливать из себя какие-то вязкие звуки, но уже быстрее. Ее лицо судорожно менялось. Труп потянулся к консоли позади Захары. «Тр-у-ф-ус!» «Что?» Тварь опять зашумела, с пылом замахала руками и свалилась. Она рычала и стучала кулаками по полу. Пальцы тянулись и дергались. Захара подумала, что труп имитирует процесс письма. С большим трудом тварь дотянулась, вытащила один из шприцев из глаза, хлопнула им о дюраль стальной пол и стала водить взад-вперед, выводя некие знаки. С резким, отчаянным скрипом кончик иглы впивался в усиленное напольное покрытие. Игла сломалась, и тварь села, уже не такая слабая, но очень похожая на человека. Труп опять улыбнулся Захаре. Она подумала, что в любом случае антивирус уже должен был сработать. Она оглядела царапины на полу. Неровные буквы походили скорее на энцефалограммы. Вряд ли что-то можно было разобрать, но неужели она на что-то надеялась? Пока она размышляла, тварь в халате кинулась на нее и подмяла под себя. Она закричала. Тварь сомкнула обе руки вокруг ее горла. Холодные пальцы скользили, сжимали, щипали, душили ее крики. Рот твари уже приближался к ее горлу. Захара попыталась оттолкнуть ее, но с таким же успехом можно было попытаться снять с себя стальные наручники. Чем больше она сопротивлялась, тем сильнее сжимался захват. Она стала терять сознание. Что там говорили ей на ренале о нехватке кислорода? Сначала отключаются мышцы, потом мозг. Она уже чувствовала, как тяжелая темнота заволокла глаза, слух слабел. Приходило какое-то странное безразличие, полное бесчувствие. Все закончилось с металлическим треском дюрастали о кости. По волосам разлетелась холодная, вонючая жижа. Хватка на горле вдруг ослабла. Мертвые руки обмякли и разошлись в сторону. Захара подняла голову. Взгляд очистился. Голову твари свернула в сторону. Из шеи торчала хирургическая пила для костей, до середины врезавшаяся в серую плоть. «Какого?» Позади она разглядела плоское металлическое лицо и не поверила своим глазам, даже сейчас. «Мусор?» Ее голос был еле слышен. «Ты вернулся?» «Простите?» 2-1-Б просто посмотрел на нее. «Ты спас меня!» «Ну да, конечно!» — согласился дроид-хирург, несколько озадаченный. Видимо, вспомнив, что отпиливает голову твари в лабораторном халате, он отбросил пилу и труп в сторону, на пол. «Это существо пыталось вас ранить. В соответствии с программой, заложенной в Академии на Риннале, моя главная задача — защищать жизнь и благосостояние живых, насколько это возможно», — закончила вместо него Захара. «Знаю». Дроид-хирург продолжал смотреть на нее, будто ожидая приказов. Захара уже видела, что это не ее 2.1Б, не ее мусор. Но все равно она чувствовала огромную благодарность, совершенно не поддающуюся разумному объяснению. Конечно, на корабле таких размеров должен быть такой дроид, и самое место ему именно в этой лаборатории. Но все же слезы у нее на глазах были вызваны не только благодарностью и облегчением, но и осознанием потери друга, которого она вовсе не потеряла. «Я могу вам еще чем-то помочь?» — осведомился дроид. «Можешь». Она села и оглядела лабораторию как бы свежим взглядом. «Расскажи мне об исследованиях, которые здесь проводили». «Боюсь, мне не слишком много известно. С научной точки зрения, мне известно, что запрограммировавшие меня ученые работали над простыми химическими способами снижения темпов разложения живых тканей. В идеале, вирус может овладеть нервными рецепторами и заставлять мышцы работать даже после клинической смерти». Захара вспомнила, как трупы орали друг на друга и сбивались в организованные армии. «Эти разработки велись по заказу военных?» «Трудно сказать. Вся информация была засекречена. Ведь я научный хирургический дроид, не интересуюсь подобными вещами, а также не особо осведомлен о тайных военных операциях». «Но ты хоть знаешь, где можно найти рабочий терминал?» «Конечно». Дроид замолчал. Захара слышала, как щелкают и жужжат его компоненты под обтекателем. Знакомый звук вызвал в памяти мучительные воспоминания о мусоре. «Мои датчики подсказывают, что осталось несколько несломанных консолей в центре управления ангара, но я вынужден предупредить вас, что с учетом враждебного окружения находиться в том месте чрезвычайно опасно». «Я уже привыкла к опасности». «Очень хорошо. Хотите, я прочерчу вам наиболее короткий маршрут?» «Начерти такой, чтобы я вообще не заходила в ангар». «Будет сделано». «И слышишь, мусор?» Он опять поднял на нее взгляд. «Боюсь я...» «Спасибо», — перебила она дроида, борясь с желанием пожать его холодную металлическую руку.